можно было начать путь иной. Вчера счастье было возможным, но скоро путь станет могильной плитой. Для счастья уже слишком поздно. Черная ночь над китайской стеной. В углах запутались звезды. Грязный баян засыпан землей. Значит, жить слишком поздно. Хоть не плачь, ничего не вернуть. Пеплом посыпаны версты. Пока дышишь, ты кайся и душу спасай. Скоро, может быть, слишком поздно. Твоя отзовется виной. Дождь по окну стучит, словно слезы. Может быть, скоро там буду и я. И для меня будет все слишком поздно.